Глава 25. «Женя?» Все-таки набрал его номер, и мой бог, кажется, сразу понял, что звоню я не просто так, о погоде поговорить. «Я не хотел тебя беспокоить», — смутившись и засомневавшись в правильности своего поступка, почти прошептал в трубку я. Но его уверенный голос мгновенно меня успокоил. «Что-то случилось?» «Да», — помолчав, сказал я и перестал дышать. «Ты в офисе?» «Да». «Иди в мой кабинет и, пожалуйста, дождись меня там. Я буду через 20 минут. Ты можешь подождать или...» «Могу подождать», — сказал я, наконец выдохнув. «Спасибо, Август». «Женя, только дождись». Я отключился и посмотрел перед собой невидящим взглядом. Кажется, все началось. Тот самый ужас, когда я должен буду сделать выбор между своими чувствами и своей семьей. Не помня себя и не ощущая земли под ногами, сделал так, как попросил он. Прошел в его кабинет. Дверь была открыта. Естественно, никто из его подчиненных самовольно не осмелится находиться здесь в его отсутствие. Кроме меня. Его глупого, наивного Женьки, который умудрился попасть в такую ситуацию. Все то, что произошло с нами за последнее время. Его действия. Я не сомневаюсь в его чувствах ко мне. Пожалуй... Или нет, не так. Несомненно, это первый человек в моей жизни, кому я не безразличен. Подошел к его рабочему столу и дотронулся до гладкой поверхности. Грустная улыбка отразилась на моем лице. Именно здесь, на этом самом месте, мы с ним впервые познакомились. И с первой же минуты я не чувствовал ни грамма лжи в его отношении к себе. Боялся этого. Постоянно подозревал, но на самом деле никогда не чувствовал ничего подобного. Он был очень аккуратен со мной, хоть в какие-то моменты не сдерживался и нападал. Но если так подумать, даже нападал так, чтобы я, не дай бог, не почувствовал себя плохо. И злился на меня. Я вспомнил его первое нападение в моей квартире, после того, как идиот я упал на его широкую грудь, споткнувшись о пушистый ковер на полу. Я тогда сильно обжег его, он же все выдержал. И все время злился на меня, что я отрицаю свои чувства к нему. Я и в самом деле смотрел на него с обожанием. И в самом деле я тоже потерял голову с первого же момента, когда увидел его. Просто для меня все это было слишком сложно. И даже сейчас остается не менее сложно, чем тогда. Мне еще трудно признать свою настоящую сущность. Произнести вслух то, что мы любовники. И мы оба мужчины. И оба любим друг друга. Это дико, ненормально, где-то даже неприемлемо. Но так получилось. Я обернулся на вкрадчивый стук в дверь. В следующую секунду на пороге показалась Илона. Она неуверенно улыбнулась и вошла в кабинет. «Простите, пожалуйста, господин Нэри, но господин Доля сказал, что вы здесь, и попросил принести вам Гёму. Вы не беспокойтесь, его выгулили раз пять уже точно, накормили, щенок собирался спать». Секретарь, словно бы ступая по стеклу, подошла ко мне и передала с рук на руки уже почти задремавший символ нашего с Августом дома. «Спасибо большое», — улыбнулся я ей. Илона еле заметно кивнула и точно так же бесшумно, как и вошла сюда, покинула кабинет начальства. Я погладил теплого Гёму. Да, его, похоже, не просто выгулили, а загуляли с самого утра. «Бедный, для кого-то любовь может быть весьма утомляющей». Я посмотрел на дверь. «Интересно, только ли Джина знает о наших отношениях с Августом? Очень похоже, что как минимум Илона точно в курсе. Если вспомнить ее отношения, когда я только пришел сюда работать, и то, как она обращается ко мне сейчас. Хотя тоже не факт. Ни для кого не секрет мой быстрый взлет по карьерной лестнице, мои постоянные приватные разговоры с ее боссом. Это тоже могло повлиять на изменение ее отношения ко мне». А то, как она входила сейчас, когда мой босс приказывает, страшно всем, и даже нам с Гёмой. Я почесал за ухом этого маленького лентяя, задремавшего на моих руках, словно в люльке, покачивающейся от моего хождения по кабинету. Хотя нет, уже не страшно. Я больше не боюсь своего бога, а наоборот жду, потому что боюсь потерять его из-за своего глупого, нерешительного поведения, как это было в прошлый раз, когда ему даже пришлось организовать целое путешествие, чтобы выцепить меня из моей сложной жизни. До сих пор со стыдом и ужасом вспоминаю его голос, когда позвонил в офис, чтобы сообщить, что не приду, а Илона меня переключила на него. «Ты где?» Он произнес всего два слова, Но они передали все его беспокойство, всю тревогу и боль после бессонной ночи, когда он не знал, почему идиот я сбежал, не объяснив, по какой причине и куда. И даже поняв, что сбежал я к девушке, мгновенно простил меня, понял и не стал набрасываться с требованиями или скандалами, как это сегодня сделал мой собственный отец. А сделал все возможное, чтобы я вернулся, пообещав дать мне время, пообещав не приближаться, что для него в принципе невозможно. И он сдержал свое обещание, держался, пока я сам не вернулся. Сегодня Джина заговорил про бассейн. Оказывается, Август его тогда чуть было не разорвал. Мне же ни одним словом или делом не показал, насколько для него это было тяжело. Я и сам тогда испугался. Но, кажется, даже в тот момент знал, что он придет мне на помощь, потому что с момента нашего знакомства он всегда рядом, всегда. Всегда готов выслушать, всегда готов прийти на помощь, всегда готов понять, даже если знает, что я не прав, как тогда, на вилле. Я пришел к нему в его день рождения, признался во всех грехах, а он не злился, не ругался, а наоборот обрадовался и принял. Услышал, как за моей спиной чья-то рука нажала на ручку двери. В момент, когда поворачивался к вошедшему лицом, уже знал, что это он. Август Доля. Просто мой бог. Как всегда прекрасный, как всегда в костюме и с расстегнутым воротом серой рубашки, как всегда оголявшим треугольник его восхитительной кожи, который постоянно сводит его бедного Женьку с ума. Он вошел, и я как будто увидел облегчение на его мужественном лице. Похоже, до самого последнего момента он сомневался, что я его дождусь. Вот как? Но я это заслужил. Сам виноват. И Джина прав. Я должен уважать его и бороться за его чувства. Закрыв за собой дверь на ключ, он подошел ко мне и, добродушно ухмыльнувшись, тоже почесал за ухом нашего общего питомца. Илона сказала, его уже 5 раз выводили на прогулку. Август настолько был осторожен со мной, что даже разговор начал вот так, совсем издалека. «Да», — ответил, не поднимая на него глаз. «Сумасшедшие». Еще одна ухмылка, только в этот раз я услышал проскользнувшее напряжение. «Господи, Август никогда не боится никого и ничего, но сейчас он слишком бережет меня». «Ко мне приходил мой отец», — сказал я, сам приняв решение не оттягивать эту муку дольше. «Знаю», — кивнул Август. «Расскажешь?» Теперь уже кивнул я и отвернулся, чтобы положить Гему в один из лежаков, который по приказу Августа установили и в его кабинете тоже. Оставив собаку спать на мягкой подушке темно-синего цвета, вернулся к столу и предложил. «Может быть, присядем?» Мой босс скинул свой пиджак и бросил его на стол для переговоров. И не ушел на свое место начальника, а развернул 2 стоявших рядом стула лицом друг к другу и жестом пригласил меня опуститься на один из них. И сразу вслед за мной сел рядом. Он молчал и терпеливо ждал, когда я решусь. Как всегда. И признаюсь, в этот момент я совсем не хотел говорить ни о чем плохом. «Я, наверное, отвлекаю тебя от дел», — сказал виновато, хоть и прекрасно знал, что он ответит на это. «Женя, ты мое самое важное дело. Мой бог снова был самым надежным и нерушимым в моей жизни, и, получив в очередной раз подтверждение этому, я, наконец, решился. Я хочу рассказать тебе кое-что», — начал, не поднимая глаз от пола. «Вчера, когда ты встретил меня на улице, я сбежал из дома родителей, потому что кое-что произошло. Ты, как всегда, был прав. Не надо было мне возвращаться к ним. Аника подставила меня, но я сам виноват, когда злился на тебя и делал вид, что она мне нравится, когда поцеловал ее, когда разрешил ей позвонить, когда взял с собой навстречу одноклассников. Я сам идиот, сам все спровоцировал». Мой босс молчал. Я не знаю, что он сейчас чувствует, и очень боюсь это узнать, но прежде постараюсь успеть договорить все то, что наконец-то решил. Вечером, когда мы с тобой расстались, я рухнул спать почти замертво, не чувствовал ничего. Я, наверное, опять перепил или переволновался. Короче, проснулся от того, что в моей комнате кто-то был. Это оказались мои родители. И все бы ничего, в этом нет ничего такого, только в моей постели, рядом со мной, сидела Аника. И она была без одежды. Я, честно, я не знаю, как она там оказалась. Я спал. Ты вправе мне не верить. Моя семья мне не верит. Они думают, что я воспользовался ей. Они даже слушать меня не стали. Но я не мог этого сделать. Даже чисто физически. После всего того, что случилось тем вечером. Даже если бы захотел, не смог бы. Да я и не хотел. Не хотел честно и не делал. Женя. Мой бог вдруг заговорил. Тихо, трудно и так страшно для меня. Я тебе верю. Не сомневайся в этом. Это все? Нет. Мои родители требуют, чтобы я на ней женился, потому что она беременна. Со вчера? Жестко усмехнулся Август. Нет, она рассказала им про гостиницу в тот день перед поездкой в Бельгию, и я не уверен, что это все, что она напридумывала. Но у нас ничего и никогда не было, кроме того, что видел ты. Ничего! Она постоянно пытается наговорить на меня, но я ничего, честно, ничего не делал. Я очень хочу, чтобы ты мне поверил. И только после этих слов я поднял на него глаза и не встретил в них ничего, кроме мягкой грусти. Он и вправду верил мне. И зря я это. «Женя, забудь об этой проблеме», — сказал мой бог, не задумавшись над ответом ни на секунду. «Я все решу». «Нет», — выпалил с ужасом, поняв, что он все услышал не так, как я того хотел. «Нет, я не хочу этого». «Что ты имеешь в виду?» Август мгновенно рассвирепел, очевидно, еще раз неправильно интерпретировав мои слова. «Нет, подожди, дай мне, пожалуйста, договорить». Я положил свою ладонь на его руку, что сейчас упиралась локтем в его колено, так как он наклонился ко мне, слушая этот не совсем приятный рассказ. Положил ладонь и сразу же почувствовал обжигающее тепло его мощного тела, всегда готового к бою за его непослушного Женьку. И после этого мне стало еще страшнее потерять его. Поэтому я заговорил еще быстрее, пытаясь опередить наше недопонимание. Я позвонил тебе, потому что сам хотел все рассказать. Потому что я ужасно, ужасно боюсь тебя потерять. Но я не хочу взваливать на тебя свои проблемы. Женя, ты не... Подожди, пожалуйста. Август. Мой голос дрогнул вместе с моей рукой, что как бы должна была успокаивать его. Я сам заварил эту кашу и сам хочу все решить. Это мои родители, моя семья. Я идиот и признаю это, но ни в коем случае не хочу вмешивать тебя. Я сам виноват и сам понесу за это ответственность. И просто прошу тебя доверять мне. Я отлично понимаю, что на этот раз нет смысла убегать или прятаться. Я взрослый и должен отвечать за свои поступки. Виноват перед тобой, перед Аникой и родителями, но в первую очередь перед тобой. Ты останавливал меня, предупреждал, я же, идиот, не слушал. И сейчас выдохнул, потому что до этого говорил без остановки. Я не прошу твоей помощи. Я просто говорю, что собираюсь сделать, чтобы ты не воспринял это не так, как есть. Чтобы ты остался со мной, даже после всего того, что я натворил. Повисла недолгая пауза между моим нервным монологом и его резким ответом. Недолгая. Секунд 30. «Ты действительно идиот», — прорычал мой бог. «Если думаешь, что после всего этого я тебя туда отпущу одного, даже не мечтай об этом». Август выдернул свою руку из-под моей ладони и встал со своего стула. Я вскочил сразу за ним. «Нет, Август, пожалуйста, я должен сам это сделать. Это мои проблемы». «Ты забываешь», — на тон тише парировал Доля, посмотрев на меня сверху вниз, что со вчерашнего дня официально это уже наши общие проблемы. И решаются они очень просто. «Ты представишь меня своим родителям». «Что? Но вы же уже знакомы». «Нет, теперь не понял ты», — хмуро глядя на меня произнес Доля. «Ты представишь им меня как своего парня».